Дело просто и ясно, без романтической чепухи. Либо мы, либо они. Я предпочитаю погибнуть от пули, нежели тянуть лямку пролетария и подделываться под мерзкий мне язык. Если мы победим, мы будем жить, по-настоящему жить, как живали отцы и деды, с приемами у предводителей, с кутежами в стрельне, с тыщами на зеленом сукне, с разгулом, удалью, бесшабашностью, присвистом. Нет, погибнем, придут товарищи и разведут на 5 веков такую скуку, что даже чистокровные русские мухи и те сдохнут. Третий приятель Хуринито, казачий Харунжий, был детина необычайного роста, с гигантскими ногами, прозванный всеми Танком. Танк глядел на гражданскую войну как на опасную и завлекательную охоту. Он гонялся за комиссарами, за атаманами, за всеми, кого мог нагнать, и в 10-й или в 100-й раз бриллиантовые серьги купчихи Ягодицевой, английские фунты спекулянта Айзенштейна, перебегали в новые руки. «Наш мексиканский», — с гордостью говорил учитель, хлопая танка, показывающего новую добычу, «дутый браслет по массивной глыбе спины». «Ты, брат, не на 5 веков опоздал, а всего на 3 года. В 17-м году ты бы вдоволь порезвился. А теперь нельзя. Теперь там Шмидты такую организацию развели. Пошлют тебя вагоны выгружать. До предварительного еще все ящики пересчитают». Несмотря на дружбу с описанными мною офицерами, учителя не оставляли в покое. То контрразведка интересовалась, что именно он делал 12 июля 1915 года, то осетины приходили выяснять в 100-й раз его вероисповедание, по дороге захватывая старые брюки или чайный сервиз. Может быть, поэтому, а может быть, просто со скуки учитель решил действовать и неожиданно для всех объявил себя претендентом на российский престол. Он доказал, что является родственником расстрелянного императора Мексики Максимилиана, происходившего из Габсбургов, кои связаны с датским двором, а, следовательно, и с Романовыми. О своем намерении воссесть на опустевший трон он довел до сведения местной контрразведки, Освага и иностранных держав. Контрразведка прекратила неприятные визиты, а один из ее сотрудников притащил даже по сему случаю учителю бутылку мартелевского коньяку, не без удовольствия распитую нами. Освак вывесил портрет Хуринито в своей витрине, а при столе, впрочем, дипломатично умолчав, чтобы не оскорблять деликатных чувств некоторых прирученных социалистов. Из-за границы учитель получил телеграмму с пожеланием успеха, а также 100 франков на мелкие карманные расходы. Обменяв эти деньги у мистера Куля на 100 тысяч рублей, мы изумительно их пропили, причем Айше, попойка и, главным образом, рахат-лукум в кофейный грек так понравились, что он возымел безумное желание объявить и себя претендентом, чтобы получить 100 франков. Но сроки 11-го правительства уже истекали. В городе началась обычная суматоха. К заставам потянулись телеги, груженные добром. Все напоминало Москву в доброе старое время к началу каникул. Утомленные событиями и скомпрометированные монархическими выступлениями Хуринито, мы решили отправиться на дачу. Откуда идут враги и кто именно идет, мы не знали. Проделав 20 верст, мы попали в деревню, занятую красноармейцами. Вытащив из-под подкладки пиджака старые, но почтенные советские удостоверения, мы благополучно миновали 9 ОО особых отделов и двинулись на север в Москву. Глава 32. Немного противоречий. Путь наш до Москвы длился 7 недель. После схем Шмидта увидали мы не страну, но чудовищную топь с восстаниями и усмирениями, подобными ознобу, невыносимо нищую, на все речи, воззвания, манифесты, отвечающую все тем же неистребимым «чего» безразличия, косности, смерть. Голодные ходили мы по деревням, тщетно выклянчивая ломоть хлеба, отдавая за крынку молока жилеты, шляпы, часы. Даже брелок мсье Деле, вера, надежда и любовь, был обменен на яйцо, оказавшееся, впрочем, тухлым. Айша нас окончательно подводил, ибо вместо товарообмена начиналось либо патетическое бегство, либо храброе изгнание поганых арабов. Все же иногда нам удавалось преодолеть недоверие, и тогда крестьяне сердечно с нами беседовали, давали кукурузные или ячменные лепешки, а за все брали какую-нибудь рубаху или кожаное портмоне. Меня очень удивляло в голодающей стране эта жирная, черная, поросшая ковылем, незасеянная земля. Собеседники наши, наоборот, находили это весьма естественным и даже успокаивали заверением, что в будущем году они засеют еще меньше. Только-только самим не околеть. На кой ляд сеять-то? Все одно загребут. «Пойми», — вразумлял меня учитель, — от 100 миллионов чего требуют самоотверженного труда во имя непонятной им идеи. Кто требовал прежде смирения? Барин, купец, царь. Но за всеми стоял Бог с лестницей посредников, начиная от заступницы и кончая сельским дьячком. Бог не отбирал, он брал в долг, обещал на том свете все вернуть с лихвой. Кредитоспособность была безусловной. Все аскеты, бессребреники, схимники лишь меняли тленные ассигнации 40 или 50 лет сомнительных земных радостей на вечное золото неба.